эту ночь с тобой собрал на меня. Парень, наверное, недолго, но мгновенно нас несет толпой, но взгляд не лишь на тебя. Танцы даришь другим пожарным, ты сегодня моей. Ты как Бразилия, ты как Бразилия. Танцы с тобой вдвоем утону и готов тебе все потерять. Ты всегда мне не быть, дверь уже не закрыть. Движениями так горят, зажгла меня. Ко мне, без тебя никак. Никого будто больше нет. Мой сон среди камней. Танцпол в темноте. Любовь, ты мой, моя. Я лечу прямо на твой свет. Зажги же меня. Ты как Бразилия, ты как Бразилия. Танцы с тобой вдвоем утону и готов ты все потерять. Без тебя мне не быть, дверь уже не закрыть. Ты движениями так горят, зажгла меня. Танцы, танцы, и сводит музыка с ума. Невыносимо будут твои касаться, но так хотела бы сама. Танцы, танцы, танцы, я отрываюсь от земли и лечу. Ловлю губами воздух, танцы, танцы, и никуда тебя не отпущу. Such a love, if it's strange at all.